«Великий мистер все это сможет сделать?» – спросил лорд Мандерли. «Тут меня, конечно, понесло. Какие водяные знаки? Ну, поговорите с ним на тему, что реально. Но оттиски он точно научился делать», – ответила я. «Таргариены ввели золотые драконы. Ваше время ушло. Даешь бумажные баратиончики. Я прямо вижу эту картину. Приезжает нет, а мы закрыли дефицит. Как? Нашли месторождение денег прямо в подвале Красного замка, в лаборатории Дилмарта. А даже если не сработает моя афера, то я принесу в этот мир главное, чего ему не хватает – инфляцию. Ведь покупательная способность миллиона долларов в 1800 году и в 2000 году совершенно разная. Я уверена, что они не устоят и будут выдавать необеспеченную валюту на рынок. А если денежная масса не будет соответствовать числу товаров, то будут расти цены. Значит что, лет через 20, когда мы будем отдавать Железному банку деньги, мы, может быть, в сумме отдадим 3 миллиона, но по факту это будет что 2 миллиона сейчас. Боюсь ли я инфляции? Нет. Замок, земля в собственности феодалов, это все недвижимость. Недвижимость будет дорожать вместе с прирастанием ноликов к ценам. Что нам это даст? Инфляция позволит проще расплатиться с долгами. Если мы будем брать в долг деньги у населения, но под процент ниже инфляции, мы будем в плюсе. А еще, раньше как, выкопал золото, дедушкино наследство и живи не работая. Сейчас же выкопал старые бумажки, а на них ничего не купишь уже. Иди работай, бездельник. Как же нам назвать эту прелесть? А то долговое обязательство не звучит, спросил лорд Мандерли. Нет, предложил название банковская краткосрочная облигация, или, сокращенно, банкнота. Да и вообще, нам надо организовать свой банк. Так нет, сказал. Государственный банк Вестероса. Можно брать у населения в долг деньги под небольшой процент, вкладывать в прибыльные дела, а потом часть заработанных денег отдавать вкладчикам. А если дело прогорит? Спросил Виман. Нет, сказал, надо оценивать риски. А еще можно брать деньги в долг у населения под 3%, допустим, а давать в долг под залог имущества населению под 5%. Цифры пока ориентировочные, но смысл именно такой, чтобы процент суды был выгодным для нас. Казна прирастет в любом случае, и если долг отдадут, и если не отдадут, причем без всякого вложения собственных средств. Гениально, великий человек лорд Старк, не верится, что ему только 20 лет. Только вот где я найду столько компетентных специалистов? Спросил он. Нет, сказал, что нужно нанять себе сотрудников Железного банка, перекупить персонал. А не рассоримся ли? Зачем перекупать? Все официально. Пусть берут семьи и к нам переезжают. Бравос, это так, город-государство. Основные деньги здесь, в семи королевствах. Пусть сюда переезжают, а там оставляют филиал. Но Роберт меня вернул с небес на землю, наверное, он просто неду завидует. Короче, работай, приказал Роберт. Лена, нам пора на концерт. Но это еще не все, сказал я. Потом расскажешь. Пошли, приказал Роберт. Роберт, 5 минут, ладно, подождут артисты. Сейчас мне им надо объяснить, что такое акционерное общество. Слушайте, лорд Мандерли, можно просто Виман? Да, допустим, нам нужны деньги под рисковый проект, и мы не хотим тратить свои. Что нужно делать? Люди будут давать вам деньги, если вы пообещаете делиться с ними будущей прибылью. Зачем нам делиться с ними прибылью? Вмешался Роберт. Чтобы они дали вам деньги сейчас, а прибыль, со слов Нида, будет только по итогам следующего финансового года. Смотрите, я нашла свой нужный листок с нужной схемой. Допустим, у какого-то лорда, не связанного с казной, есть всего имущество на 10 тысяч золотых драконов. Мы это регистрируем как официальную торговую марку, ведь регистрируем, спросила я у Вимана. Тот кивнул. Только пусть лорд Старк объяснит, что это. Ну, это я про торговую марку, ответил он. После этого мы глашатаями или письмами, или печатными газетами, там написано, что это, говорим, что есть такая-то фирма, она занимается тем-то, имеет такую-то клиентуру с наших слов и все такое прочее, и оцениваем все это в 50 тысяч золотых драконов. До сих пор понятно? Мне непонятно, вмешался Роберт. У нас было всего на 10 тысяч золотых драконов, как уже оказалось, 50 тысяч. Фиговый из тебя экономист, Роберт. Именно поэтому мы деньги никому не показываем. Деньги — это что такое? Золото, ответил Роберт. А нет, сказал, что деньги — это абсолютно ликвидное средство обмена. Хоть золото, хоть черепа врагов, хоть долговые обязательства Железного банка. То есть деньги — всеобщий эквивалент, выступающие измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающиеся. То есть если люди верят в то, что это предприятие стоит 50 тысяч золотых драконов, то оно и стоит 50 тысяч золотых драконов. Как там Верховный Септон говорит, верить надо просто верить, верую ибо абсурдно. Так, а что дальше? Жадно спросил лорд Мандерли. То есть теперь собственность стоит 50 тысяч золотых драконов и уже именно это будут продавать в рассрочку разным людям. Чего? Просто охренел Роберт. Я продолжила для Мандерли, указывая на свои записи. Со слов Нида, каждый желающий сможет купить одну 50-тысячную этой фирмы за один золотой дракон. Это даст ему право получить одну 5-тысячную конечных прибылей, которые у фирмы будут через год. Лианна, давай я лично возьму драконий камень, а там с трофеев и больше наберем. Терпение, что мой брат зря старался и все это выдумывал. Слушайте, а если человек потратит 5000 золотых драконов и разом купит 10% компании, вы предоставите ему место в совете директоров. Он сможет высказывать свое мнение и указывать вам, что делать. Чего? То есть работать не на себя? Ужаснулся Роберт. Работать на себя. Просто оставим себе 51%. Это не продавать, и тогда сколько бы этих новых директоров не было, они ни на что не повлияют, ибо контрольный пакет, большая доля фирмы, не у них. Все их предложения, если они будут дурными, будут провалены на голосовании большинством, потому что мы голосуем не людьми, а долями в фирме, а у нас 51%. Вот бы так на Великом Совете. Порадовался Роберт. Мы, уловил главную идею лорд Мандерли. Подставная фирма звучит плохо, что я дура государство в залог оставлять. Выход очень прост. Фиктивный собственник, параллельная фирма. Главное, чтобы эти медведки ее не на мизинце оформили. Да, параллельная фирма, ответила, показывая ему листы со схемами. Допустим, по факту 17% Роберту Баратиону, 17% лорду Старку, 17% лорду Мандерли. Втроем вы сможете контролировать всю фирму, кто бы ни купил остальные 49%. Так что мотив хорошо работать понятен, ведь вы получите 17% прибыли, поняли, лорд Мандерли? Идея получать деньги на основе одного только названия, в смысле торговой марки, мне нравится, повеселел Мандерли. Только где мы найдем таких идиотов, которые захотят вкладывать деньги, заранее зная, что все может прогореть, и что мы провалим все их предложения, если они нам не понравятся? О, лорд Старк пообещал, что таких будет очень много. Смотрите, первоначально ведь предприятие стоило 10 000 золотых, делить на 50 000, посчитайте мне, да, верно. А потом, после рекламной кампании, это уже можно продать в 5 раз дороже. Слухи все разнесут, уверенно, дело пойдет на лад. Человек вложил 100 золотых, а продав свою долю получил уже 500. Хотя, конечно, он еще должен со своих операций купли-продажи налоги в казну оплатить. В глазах Мандерли зажглись искры алчности. А работать-то как будем? Спросил он. Продав 49% компании посторонним людям, мы получим кучу денег. Верно, я указала на схему, где были кружки разного размера. Эти деньги вы пустите в дело, то есть активы нашей компании возрастут. Так, вкратчиво показала я, тыкая пальцем в кружочек в 49% от предыдущего. Стоимость нашей компании вырастет. Значит, дополнительные активы тоже можно продать. Понятно, мы продадим всего 49% из них, но в итоге мы все равно получим еще денег. А если мы добавим эту сумму к своим активам, мы сможем продать еще, осознал Мандерли. А они еще должны налоги заплатить. Тут ты прав. Когда ты платишь налоги, ты платишь самому себе. По крайней мере, если у тебя правильная монархия. Мандерли написал сумму на пергаменте. Я согласилась, прекрасно осознавая, что фирма, напечатавшая 3 выпуска акций так быстро, не считается хорошим капиталовложением по меркам любого экономиста, хоть немного интеллектом больше алоэ. Но здесь этого никто не знает. Но нет, сообщил мне еще один нюанс. Если люди начнут продавать друг другу свои доли в нашей фирме, и они вырастут в цене, получается, что люди считают, что наша фирма стоит больше, чем мы за нее запросили. Забудьте про написанную вами сумму. Допустим, мы не стали вносить деньги от продажи доли в активы. У нас как было, так и осталось. Зато доли выросли в цене вдвое. Люди продают друг другу свою долю в нашей фирме, которую мы оценили в 1 условный золотой дракон за 2. То есть люди считают, что наша фирма стоит не 50 тысяч золотых, а 100. А нам-то что с этого, не понял Роберт. Они могут считать что угодно. Золота-то больше не стало. Не совсем, улыбнулась я. Нет, тоже мне это долго объяснял. Если люди считают, что наша фирма стоит 100 тысяч, и покупают доли в этом предположении, то это значит, что в случае продажи фирмы мы можем спокойно рассчитывать на 100 тысяч. Поэтому мы, в смысле Роберт Баратион, Эддард Старк и Виман Мандерли, имеем право прийти в Железный банк и потребовать кредит под залог 100 тысяч. Оставим им в залог права на свою фирму. Если мы не справимся с выплатой кредита, и фирму у нас отнимут, Железный банк сможет продать ее за 100 тысяч, потому что столько, по мнению потенциальных покупателей, она и стоит. Поэтому у них не будет проблем дать нам кредит с обеспечением в 100 тысяч золотых драконов. Как? Откуда 100? Проснулся Роберт. У нас же изначально было только 10. Это надо хорошо обдумать. Спешить не надо, ответил Мандерли. Искорки алчности превратились во всесокрушающий пожар. Сам он рукой сгребал мои записи. А как эти доли правильно назвать? Спросил он. Вроде бы. Нет, говорил акция, выдавила я из себя. Это разве не обман? Поинтересовался Роберт. Нет, нет, говорил, что нам придется составить бизнес-план и подготовить документацию для выхода на рынок ценных бумаг, а потом мне надо будет регулярно, каждые 3 месяца, публиковать отчеты обо всех наших доходах и расходах, чтобы потенциальные покупатели акций могли оценить для себя выгодность такого капиталовложения. И не забывайте, мы должны в конце каждого года выплачивать долю в прибыли и очень убедительно объяснять вкладчикам, куда мы собираемся потратить прибыли. Раз 49% фирмы, которой мы управляем, принадлежат вкладчикам, то и 49% прибыли будут принадлежать им. Но Роберт не выдержал и сказал: хватит, эх, столько еще всего классного. Страхование, хеджирование, покупка в рассрочку. Ведь я знаю, что скоро стоимость Гуановых островов железнорожденных и нефтяных пятен Дорна сильно возрастет, то есть можно их за бесценок. Но я встала и попрощалась. «А можно я заберу эти бумаги с собой?» – спросил Виман. «Конечно», – сказала я и пошла за Робертом. «Похоже, жена его может сегодня не ждать. Он прямо тут с этими бумагами и останется. Только никому это не показывайте, это секрет. Нет, в вас верит и планирует взять вас в долю. Стыдно ли мне? Чуть-чуть. Да ладно, это еще честный вариант. Я же не письма счастья предложила». С вами связался поверенный принца из леса в изгнании и попросил вас помочь принцу получить доступ к королевской казне. Принц-изгнанник, а его отец, свергнутый король, знал существование оппозиции, поэтому казна государства хранится в Железном банке, в целости и сохранности. Но из-за старой войны между Лисом и Бравосом в Железный банк принц прийти не может, так что принцу нужен посредник, чтобы получить доступ к деньгам, а поверенный, хоть и не имеет проблем с Бравосом, сам заниматься переводом денег не имеет права, чтобы не создалась ситуация конфликта интересов. Поэтому давайте договоримся, что мы предоставляем поверенному доверенность на управление вашим счетом в Железном банке. Принц переводит все деньги туда, с нашего счета адвокат снимает наличные, а за это принц собирается выплатить нам 5% от суммы, которую он с нашей помощью получит. Вся казна, около 1 000 000 драконов, так что мы получим примерно 50 тысяч. А чтобы дело начало продвигаться, высылайте поверенному 150 золотых драконов в качестве гонорара за ведение дела от вашего имени. Стоп, а письма счастья тоже можно использовать, только после Великого Совета. Типа все знают, что у Таргариенов была казна. Визирис малолетний, а Баратионы вполне могли надавить на Железный банк, чтобы они не работали с Таргариенами. Печати Таргариенов мы захватили, да и на теле короля было. Если что, есть мастера в столице, что делали их печать. Подпись Визириса никто не видел, даже подделывать не надо, рисуй хрен знает что. Ну и письмо от имени Визириса, типа «я вас так люблю, дайте денег, а когда верну власть, осыплю золотом». Что мы получим? Деньги от операции. Еще уменьшим деньги наших врагов. Будем, если кто согласится, дайте наглеть. Заодно настоящему Визирису меньше останется. Главное, чтобы приспешники Таргариенов обеднели и с Таргариенами рассорились. А если вдруг нас поймают за руку? Это не мошенничество, а работа секретной службы. Мы ищем и разоряем врагов династии Баратионов. Стоп, а как нас поймают? То есть некто придет в суд, скажет Роберту Баратиону, что он, пострадавший, выделил 1000 золотых драконов на воцарение династии Таргариенов и свержение Баратионов. Ну таких тупых можно сразу казнить на основании собственного признания, даже ловить не надо, ибо они сами пришли. Заодно почистим генофонд от имбецилов и проведем перепись населения. Узнаем, сколько лордов лояльны нам, это кто сообщит о письмах, скольким похрен, это кто нам не сообщит и денег не даст, и сколько реально поддерживают Таргариенов, то есть хотят им дать денег. Пока я думала, Роберт привел меня в какой-то зал и посадил меня в кресло рядом со своим креслом. Кроме нас зрителей не было, а вот актеры, слуги и солдаты были. «Роберт, а мы не опоздали?» – спросила я. «Королевская чета никогда не опаздывает, и рано тоже не приходит. Она приходит тогда, когда нужно», – сообщил Роберт. «Начинайте». Но артисты не начали. Роберт стал заводиться. «А что не так?» – спросила я артиста. «Вроде бы все готово. Сцена, занавес, декорации». Артист потел на уровне лорда Мандерли, хотя был худым. «Ну понимаете, мы не можем начать». «Почему не можете? Нечто не готово, все готово только». «Да что не так, у нас в спектакле есть неприличные слова, а тут леди. Мы рассчитывали только на короля, убрать неприличные слова», — приказал Роберт. «Так это, считай, половина представления», — ужаснулся артист. «Ой, ерунда, начинайте, я послушаю вместе с женихом», — предложила я. «Ленна», — возмутился Роберт. «Да ладно, я уже все много раз слышала. Помнишь, мы недавно с тобой еще раз в порт ездили, флот инспектировать? Тогда тебя моряки приветствовали и якорь уронили. Что ты им сказал?» «Поднять якорь», — ответил Роберт. «Но я прекрасно помнила, что Роберт сказал. Поднять якорь, блять. Хорошо, что никого не задавило». Представление все-таки началось. На сцену забрался актер и огласил название. «Последние дни безумного короля. Комедия». И началось. Человек в костюме кузнеца пришел к человеку в костюме мелкого чиновника. «Вызывали?» – спрашивает человек в костюме кузнеца. «Да», – отвечает ему чиновник. «Пора отчитываться. Король заказал у нас 10 тысяч стальных лад. Все готовы? Сколько сделали?» Мне уже стало смешно, потому что я примерно представляла, сколько одни латы стоят, и знала, что не каждый рыцарь может себе это позволить. «3», – отвечает кузнец. «3? Плоховато. Только 3000. Что же делать?» – начинает чиновник. «Нет, вы неправильно поняли. 3 штуки. Просто 3. Как у меня пальцев на руке», – бодро отвечает кузнец, тыча тому в лицо своей рукой. «А как так вышло?» – с ужасом спрашивает чиновник. «Да это я неудачно молотом долбанул по заготовке. Да я про доспехи. Где остальные 9997?» – спросил чиновник. «А как я их сделаю?» – спросил кузнец. «Безумный король всех работников в армию и в ополчение призвал. Всех толковых мастеров сжег. Поставок угля и железа нет совсем, дороги перекрыты». Роберт начал подхихикивать. Но самое интересное было на сцене. «3, 3, сука, 3. А до 10 тысяч не добьем? Так, еще час времени до доклада. Сколько в идеале будет доспехов за час?» – спросил чиновник. «Ну в идеале. Если прямо вообще в идеале, если ничего не сломается, то 3 и останется». «Так это же пиздец», – ответил чиновник. «А они хоть качественные?» «Наверное. У нас, правда, краски не было. Порт закрытый, рынок тоже, поэтому герб Таргариенов пришлось на доспехах мелом нарисовать». «Что, пойдешь со мной на доклад? Сам будешь все объяснять и по морде получать». Они идут к новым декорациям. Там уже более толстый и нарядный чиновник выгоняет каких-то девок из кабинета. «Ну, в смысле мужчин, загримированных под девок. Так, ну вы в курсе, мне сегодня к самому деснице короля идти на доклад. Сам Джон Коннингтон. Ну, давайте меня обрадуйте. Сколько доспехов сделали?» Чиновник и кузнец переглядываются. 5000, говорит чиновник. «Так мало, только половина заказа? Ой, как плохо», говорит большой чиновник, хватаясь за голову. «Ну 5000 же лучше, чем 3, спрашивает кузнец. «Конечно лучше. Если бы их было 3000, я бы вас прямо сейчас всех сам сжег». «Ну они хотя бы качественные?» — спрашивает большой чиновник. «А да», отвечает чиновник. «Только вот краски не хватило. Пришлось греб дома Таргариенов мелом рисовать. Ну где на 5000 доспехов хорошие краски найти? Пока так сойдет. Слушайте, а когда мы сможем эти доспехи передать в войска?» «Ну», — начинает тянуть кузнец. «Скажем так, первые 3 уже сегодня. Все на доклад. Командует их главный, и они идут». И они пошли. Роберт уже конкретно ухахатывался. Актеры дошли до того, кто изображал десницу безумного короля. Джон Коннингтон. Тут они, конечно, не доработали. По их сценарию Джон Коннингтон был с женщиной, но было видно, что это мужик, даже не приглядываясь. Бороду вообще не сбрили. Ой, беру свои слова обратно. Здесь это по сценарию любовник Джона Коннингтона и мужик. На сцене началось совещание у десницы короля. О, пришли. Ну давайте, говорите, только не забывайте, в нашей профессии главное, чтобы безумному королю нравилось. Так, сколько стальных лад сделали? Давайте, надеюсь, вы сделали все как надо. Не просто так же король на это миллион золотых драконов выделил. Миллион, спрашивает большой чиновник. Не 300 тысяч, 300 тысяч, разве не 100, спрашивает чиновник должностью поменьше. На это деньги выделялись, удивляется кузнец. Так, давайте, говорите мне правду. Сколько сделано доспехов? Орет десница. 3, сказал кузнец. 5 тысяч, сказал мелкий чиновник. 10 тысяч, сказал крупный чиновник. Хором ответили десницы. Оржал уже не только Роберт, но и я. Но актеры не останавливались. Так, начал десница. 10 тысяч, 5 тысяч и 3. 15 тысяч 3, спросил десница. Это же очень плохо. Как плохо? Переспросил кузнец. Десница ответил. Так нам же деньги выделили на 10 тысяч доспехов. А мы за эти деньги сделали больше. И в следующий раз, когда безумному королю потребуется 10 тысяч доспехов, нам заплатят в половину меньше. Так, что же делать? Как сделать, чтобы за полчаса половина доспехов исчезла? Ну, допустим, 3 лат я мог прямо сейчас забрать, отдать своим телохранителям, а куда еще 5 тысяч деть? Хотя нет, как я могу дать эти доспехи своим телохранителям, если на них герб Таргариенов? Не волнуйтесь, там герб Таргариенов нарисован мелом, ответил ему кто-то. Мелом, отлично, быстро сотрем. Надеюсь, на остальных доспехах тоже? Да, прекрасно. Куда же деть еще 5 тысяч доспехов? Старший чиновник, радуясь, говорит. Не бойтесь, я беру это на себя. Младший чиновник бледнеет. Так, либо вы говорите, либо я скажу, говорит кузнец. Я чего-то не знаю, спрашивает десница. Ну-ка, обрадуйте меня, скажите, что доспехов на самом деле меньше. О, я тебя сейчас так обрадую. Так обрадую, как тебя твой любовник Квартон Челстет никогда не радовал. Доспехов не 15 тысяч 3, а просто 3, говорит кузнец. 3 тысячи, солдат нарядим, строим быстро проведем, что король будет сам лично пересчитывать, начинает десница. Не 3 тысячи, а просто 3. 3, как пальцев у меня на вот этой руке. Кузнец показывает руку. Немая сцена, оказывается, на это деньги выделялись. Орет кузнец, а нам от этих денег только пустые мешки доставались. Я велел своим подмастерьям из них поддоспешники делать. Так что идите к безумному королю и так ему все и скажите. Только правду скажите, потому что я испугался. Доспехов на самом деле не 3, а 2. Еще одна немая сцена. Но кузнеца уже понесло. А знаете, что самое страшное? Поскольку денег нет, стали нет, угля нет, я этим не занимался, взвалил на своих подмастерьев. И доспехов я вообще не видел. 2 это с их слов. А так может их вообще нихуя нет. Проорал кузнец. Так, ты значит самый честный. Пойдешь со мной на доклад к безумному королю. Говорит десница. Декорации меняются. Человек в костюме глашатая залазит на помост и кричит новости. За мошенничество и растраты приказом короля сожжен кузнец с подмастерьями. Он пытался оказать сопротивление при задержании, но у них был только один доспех. И то некачественный. Доспех не защитил от мечей стражи. Ищем людей, что могут опознать мятежный дом, который за этим стоял. Герб мятежного дома был нарисован на доспехе мелом и сильно пострадал, так как задержание было под дождем. Также в розыск объявлен бывший десница короля, Джон Коннингтон. Он сумел сбежать с почти миллионом золотых драконов. Но не волнуйтесь, на пост десницы уже указом безумного короля назначен объявленный лордом Квартон Челстет, а концерт продолжался. С удивлением я поняла, что один из актеров изображает Джейми Ланнистера. Странно, за это и убить могут. Или он изображает только с положительной стороны. Джейми Ланнистер подошел, как я поняла, к мастеру над монетой. Ну я набросал план, как меня отец учил. Все построим, все вовремя, все в сроки, все качественно. Откроем без пафоса. Сэкономим 500 000 золотых драконов. Что с этими деньгами будем делать? Мастер над монетой сидит за столом и что-то пишет. Ну что за вопрос? Естественно, вернуть в казну. Джимми записывает и начинает уходить. Но мастер над монетой начинает вытирать платком лицо и кашлять. Вы заболели? Спрашивает Джимми. Сейчас же позову великого мейстера Пицеля. Приходит актер, изображающий Пицеля. Я, кажется, могу определить болезнь. Это лихорадка охуевания. Чего? переспрашивает Джимми. «Я эту заразу сходу определяю», — говорит Пиццель. «У него пока только ранняя стадия». «А в чем это проявляется?» — удивился Джимми. «Внешне опухает человек, в дверь не пролазит. Повсюду, в ушах, на пальцах, на груди, растут опухоли», — спрашивает Джимми. «Камни драгоценные. Человек начинает охуевать», — сообщил Пиццель. «А потом охуевает вся его семья, все родственники, а потом друзья, а потом их родственники, а потом друзья друзей. Мне кажется, вы преувеличиваете», — не согласился Джимми. «Может быть, он просто простыл? Не надо на меня наговаривать», — говорит мастер над монетой. «Мне некогда болеть. Сейчас поем и все пройдет. Слуга, принеси еды». На крик приходит слуга с подносом еды. Мастер над монетой его бьет и выгоняет. «Что ты мне принес? Сам это жри. Немедленно послать корабль в Нарвакс. Всего 2000 миль. Пусть привезут мне оттуда медвежатины. Вот, начинается», — говорит Пиццель. «Да нет, что вы», — отвечает мастер над монетой. «Все нормально. Сейчас простая проверка. Повторите за мной. Я куплю обычный стальной меч», — сказал Пиццель. «Я куплю обычный. Охренительный меч из валлерийской стали с драгоценными камнями в рукоятке», — отвечает мастер над монетой. «Лечите его, мистер», — кричит Джимми. «Дорогих проституток», — кричит мастер над монетой. «Сейчас попробуем вылечить», — начинает Пиццель. «Больной, как вам дышится?» «Плохо, плохо мне дышится, душно», — отвечает мастер над монетой. «Я сейчас открою окно», — говорит Джимми. «Нет, душно мне в Вестросе», — отвечает мастер над монетой. «Хочу себе свой вольный город за морем. Хотя нет, куда же я со своей родины? Ему лучше становиться?» — спросил Джимми. «Наоборот», — ужаснулся Пиццель. «У него развивается ложная лояльность». «Нет, не могу. Какой вольный город? Где как не здесь я столько заработаю, столько тут еще здесь всего непроданного. Так, контрольная проверка», — говорит Пиццель. «Скажите мне, где заканчивается ваш стол?» «Что?» — говорит мастер над монетой. «Не мешайте мне. Где-то здесь он заканчивается». «Плохо, он уже не видит краев», — сообщает Пиццель Джимми. «Я буду красть в общевестеросских масштабах», — орет мастер над монетой, безумно смеясь, и что-то пишет и штампует. «Я построю себе дворец больше, чем у короля. Все меньше верных людей», — грустно говорит Джимми. «У меня немерено верных людей», — орет мастер над монетой. Мастер над монетами начинает перечислять клички собак, и начинают появляться и проходить, как я поняла, проститутки. Тут они актеров, похоже, в женщин нарядили. Джимми достает меч, представляет его к горлу мастера над монетой. Тот мгновенно успокаивается. «Его надо срочно лечить», — сообщил Джимми. «Медицина бессильна», — разводит руками Пиццель. «Может быть, помогут народные средства?» — спрашивает Джимми. «Да, я хочу народные средства. До последнего медика. Все будет моим. Я немедленно доложу королю», — говорит Джимми и быстро убегает из кабинета. «Имей совесть», — говорит Пиццель мастеру над монетой. «Назову так одну из своих шлюх и поимею», — говорит мастер над монетой, продолжая писать и штамповать. «А что ты сейчас делаешь?» — спрашивает Пиццель. «Пишу приказ о назначении своего сына начальником городской стражи. Так ему же 2 года. Отлично. Он обожает оружие и солдатиков». Вбегает назад Джимми. «Безумный король запретил мне его казнить», — говорит он. «Как больной, у него недержание полномочий», — отвечает Пиццель. «Выделить 10 000 золотых на костюм для привратника, 20 000 золотых на золотое перо», — читает вслух Джимми. «Великий мистер, что с ним?» — спрашивает Джимми. «У него начались обильные выделения», — ответил Пиццель. «Ну и дальше в том же плане. Было весело. Мне больше всего понравилось, что Джимми не заразился и как это обыграли. Потому что лихорадка охуевания передается через деньги, а для Джимми Ланнистера 500 000 золотых драконов не деньги». Роберт больше всего ржал от битвы под Трезубцем. Ригар играл карлик, испачканный в чем-то коричневым и через слово делающий пук ртом. Когда героический Роберт, тут они молодцы, нашли огромного мужика на роль, с особым цинизмом убил Ригара. «Я раньше не понимала, почему солдаты-актеры Таргариенов кричали за Ригара. Теперь поняла, как Ригара убили. Солдаты Таргариенов крикнули за дерево и разбежались. То есть они не сражались за Ригара, а они за Ригаром прятались». Было показано и как Джимми убил безумного короля. А вот дальше был не канон. Королева, кстати, актера неплохо загримировали, королева дала яд своему сыну, а сама спрыгнула из окна. Илью Мартел не показали вообще. Роберт поаплодировал актерам, и все стали расходиться. После концерта мы отправились налаживать контакты со знатью. Роберт проиграл 5000 золотых драконов на скачках на ипподроме и 37000 золотых драконов в казино, а еще угостил всех в казино за счет казны. Народ славил щедрость короля. Я улыбалась и его всячески поддерживала, потому что король должен быть щедрым. Скоро домой, буду отмокать в ванне из красного дерева с классной пеной, а потом сразу прикину барыш. Вино и еда в казино дорогие, народу было много, это минус, но пьяным народ стал охотнее ставить и проигрывать, это плюс. Но что в корне меняет ситуацию? И ипподром, и казино ведь государственные. Все то, что Роберт проиграл, отправится в казну. Пока не да нет, Мандерли может зайти в хранилище, отдать Роберту все, что он вчера проиграл, и тот проиграет это завтра, или даже выиграет, а в процессе всю структуру хорошо прорекламирует. Об этом я мечтала, пока ехала в карете. Но едва мы вернулись во дворец, как к Роберту прибежал Станнис и сказал, что ему надо срочно поговорить по поводу преступлений великого мейстера. Роберт пошел с ним, я увязалась следом. Зашли в кабинет. Станнис не хотел говорить при мне, но Роберт настоял. Великий мейстер нарушил свои клятвы. Его надо наказать. Начал Станнис. Я, кажется, знаю, за что его будут судить. Пов Вилли Мадерли, драконий камень. Буквально час назад окончился военный совет. Было принято решение не посылать делегацию на Великий совет. Они просто будут бойкотировать это мероприятие. То, что Иерис II Таргариен пытался сжечь столицу, объявлено ложью и фальсификацией. Лично он в это верил. Почти. В глубине души. Увы, не все разделяли его взгляды. Было несколько случаев дезертирства. Сразу целыми кораблями. Командующий распорядился усилить дисциплину и провести тренировки флота. Чего-чего, а тренировок у них было достаточно. Флот пожирал много ресурсов, но на драконьем камне были запасы, кое-что они взяли с собой, как и часть казны. Первоначально они просто реквизировали случайные корабли, но в связи с тем, что их сидение на драконьем камне задерживается, они стали лояльнее относиться к торговцам и контрабандистам, если те плыли к ним, а не к узурпатору, естественно. Последний военный совет можно было разделить на две части. Первая, как они встретят флот узурпатора и утопят его брата. Корабли есть, люди тоже. А вот вторая часть. Предполагалось, что их морская победа станет началом конца узурпатора. На континенте поднимутся их союзники, обострятся противоречия в стане их врагов, коалиция против Таргариенов развалится. Они над этим работали. Одна из самых удачных их операций – попытка отравить шлюху узурпатора – Лианну Старк, а ведь почти вышла, яд проник в ее комнату и сорвалось. А ведь тогда бы, если бы им удалось ее отравить, узурпатор бы опять вернулся в запой, а Эддард Старк вполне мог обидеться и уехать на север, хотя бы просто лично хоронить свою сестру. Но не получилось. Что теперь делать? Как убивать политических противников? Охрана дворца усилена, но все не так плохо. Эддард Старк куда-то исчез, все что им нужно – так это подождать, когда он устанет быть вторым и предаст узурпатора. Или когда Тайвин Ланнистер еще раз ударит в спину, уже Баратионом. Им нужно просто ждать и готовиться. Ну и не оставлять попыток убить хоть кого-то из Малого Совета. Особенно им не понравились слухи про летучие корабли и огненную воду. Но ничего, великого мейстера охраняют не так хорошо, как узурпатора и членов его семьи. Однако хватит думать об этом. Ему нужно проверять ситуацию среди бойцов. Ну и самому слегка отдохнуть. Недавно к драконьему камню пристал убогий корабль с артистами. И сейчас они показывали представление. Он сам сядет, послушает, заодно посмотрит на матросов в неформальной обстановке. Увы, к началу концерта он опоздал. Сейчас на сцене какая-то рыжая женщина вместе с мужчиной с карикатурным гербом дома Старк, почему-то кобель, стояла перед актером, изображающим золотого плаща, то есть городского стражника. «Стража, нужна помощь. Моего мужа, лорда Старка, изнасиловали», — сказала актриса под хохот зала. «Так, леди Кейтлин, говорите, как все произошло, где преступники?» Начал стражник. «Понимаете, когда муж вместо того, чтобы поехать ко мне, отправился в столицу, то я стала что-то подозревать. Когда я узнала, что Эддард Старк вызвался инспектировать бордели, мне все стало понятно. Я оставила ребенка отцу, а сама тайно пробралась в столицу. Инкогнито зашла в самый дорогой бордель, в самый дорогой номер, а там, вы не поверите, мой муж, и его там насилуют. Опишите злоумышленников, а потом я сразу сбегаю за подкреплением. сообщил стражник. Так, брюнетка с вот такой грудью, блондинка с родинкой на ягодице, шатенка, перечисляла она, но ее прервал стражник. Так, подождите, там были только женщины? Спросил стражник. Да, ответил лорд Старк, подмигнув стражнику. Вы уверены, что это было изнасилование? Спросил стражник. Уверена. Мой муж так громко кричал и сопротивлялся. Одна нападавшая была связана, другая прикована цепью, третья с повязкой на глаза, четвертая. Так, подождите, как бабы могли с воином справиться? Спросил стражник. Их было очень много, очень. Вмешался в разговор Старк. Только до обеда две группы по шесть, пока меня жена не спасла, а ведь это был третий день подряд, а там еще на 28 дней вперед все оплачено, сказал Старк. Так они еще все там? Спросил стражник, а Старк кивнул. Я немедленно выдвигаюсь, проорал стражник, выкинув меч и снимая с себя доспех. Ух, я им и задам. Подождите, зачем вы снимаете доспех, и как же без оружия? Спросила Кейтлин. И вы хотели подкрепление вызвать? Я сам защищу честь Эддарта Старка. А зачем доспехи снял? Без доспехов быстрее доберусь, а оружие мне не нужно, у меня всегда с собой, я их порву при помощи, короче, голыми руками. Леди Кейтлин, вы же на карете прибыли, пусть ваш кучер даст мне плетку. Да, нужно для дела, я быстрее до них доберусь, если на лошади поеду. А может, лошадь тоже возьмете, быстрее доберетесь? Спросила Кейтлин, велев кучеру отдать плетку стражнику. Лошадь у меня своя, самая быстрая, за поворотом стоит, а плетку я потерял, сказал стражник, убегая со сцены. Какая у нас хорошая, самоотверженная стража, восхищенно сказала вслед стражнику Кейтлин. А как же моя честь, заорал лорд Старк. Я тоже хочу месть, проорал Старк. Кейтлин, слушай меня, я иду мстить. Дорогой, это так опасно, вдруг ты не справишься, я же теперь не один. Мы справимся, слушай внимательно, ладно? Прямо сейчас бежишь в Красный замок, рассказываешь все это слово в слово самому пьяному, небритому и матерящемуся мужику во дворце. Это мой друг, узурпатор, пусть он бежит мне тоже помогать, и с собой берет королевскую гвардию, им как раз обед изменили. Ты такой храбрый и честный, я так тебя люблю, а что мне делать? Может, я все расскажу отцу, и он тоже пусть в подмогу отправляется, твоему отцу? Нет, не надо ему это рассказывать. Слушай, это будет наш с тобой секрет. Ты лучше, как только все расскажешь во дворце, обсуждай цвет платья вместе с моей сестрой на ее свадьбу. И ванну мне сделайте, я вернусь под конец месяца грязный и уставший. Эддард Старк убежал за стражником, а Кейтлин побежала во дворец под хохот матросов. Выступление артистов продолжалось. Примечание после части. Не часть работы. Степ, лорд Дейн говорит со своей старшей дочерью. Ты просила меня узнать про лорда Старка. Слушай, он захватил все финансы государства, выдал свою сестру за короля, брата короля за дочь своего друга, самому младшему Баратиону назначил опекуна, начал делать деньги со своим изображением, планирует уничтожить одичалых, связался с колдуном, велел найти ему лютоволков и драконьи яйца. Пап, давай по делу. Лианна сказала, что он приедет с одним из своих бастардов. А еще, представляешь, он переспал с Серсеей Ланнистер и считает ее красивее меня, а меня даже не запомнил. Это неправда, сказал отец. Фух, слава семерым, ты красивее Серсеи Ланнистер. И Шара начинает плакать. Пап, скажи, они все могли наврать или ошибиться? Ну, маловероятно, наверное, могли, шанс один на миллиард. Через некоторое время выходят деньги со Старком, ураган топит Таргариенский флот, а Нед Старк приезжает с бастардом в столицу. И Шара. Пап, это ведь может быть совпадением, каковы шансы? Один на триллион, лорд Дейн. Дочка, тебе пора взрослеть, он тебя обманул. Эшара, неправда, я сама у него спрошу. Лорд Дейн разводит руками. Эшара пробирается во дворец и стучит в дверь Неда Старка. Ей открывает Кейтлин Старк. Привет, служанка, позови Неда, а то он на мне жениться обещал. Глава 33. Когда судят ни за что, самое трудное в работе королевы – не ржать. Вот сейчас Роберт пытался вызнать у Станниса, в чем именно провинился Дилмарт, и то ли братья друг другу не понимали, то ли Станнис стеснялся говорить такие слова при леди. Великий мистер нарушил свои обеты, повторял Станнис. Какие обеты? Уточнял Роберт. Предал нас Таргариенам, спросил Роберт. «Нет», — ответил Станнис. «Сообщил секретную информацию кому-то», — не унимался Роберт. «Это он про мое здоровье, эй, не надо, у меня теперь все нормально». «Нет», — заладил Станнис. «Да говори ты уж прямо, убил он что ли кого-то», — не выдержал Роберт. «Нет, но труп есть», — ответил Станнис. «А вот это что-то новое, я решила вмешаться». «Станнис, ну вы же лорд штормовых земель, говорите понятно, король очень занят, ему некогда загадки разгадывать». «Если стесняетесь при мне говорить, то напрасно. Мне еще с Робертом много лет править, надо привыкать, что мне каждый раз от него убегать, когда начинают государственные дела обсуждать. Я северянка, а не южная барыня. Я не растаю от дождя». Роберт на меня гордо посмотрел. Станнис решился. «Великого мейстера видели в борделе. Информация проверенная и точная», — сообщил Станнис. «А разговоров то было. Хотя да, я же жертва изнасилования и при мне стараются тему секса вообще не упоминать, а то мало ли обидится, настроение испортится, а ему потом эту бабскую истерику разгребать. Но истерики не будет, потому что если я пытаюсь вспомнить прошлое Лианы, выпадают довольно приятные воспоминания. Меня внутренне стало пробивать на хихи. Бедняга Риегар увез с собой девицу, а оказалось это секс-мина. В чем разница между секс-бомбой и секс-миной? Секс-бомба срабатывает просто так, а секс-мина только под кем-то. Потом Риегар подорвался и захотел самоубиться. В эвтаназии ему помог Роберт Баратион, только у него с образованием медика все очень плохо. Никаких смертельных инъекций. Молотом, чтобы наверняка. Надеюсь, что Роберт будет уровнем не хуже и подольше протянет, а то, что мне иначе раз в два года мужей менять, не пойдет. Это муж или новая машина? Роберт тоже не понимал со слов Станниса, из-за чего весь сыр-бор. И, переспросил Роберт, люблю монархию. Государь, тут нарушают закон. Пусть нарушают. Закон плохой, отменяем. Нет, ему можно нарушать закон. Я разрешил. Роберт Баратион, гарант беззакония. Так ему же нельзя. У него клятвы, ответил Станнис. Брат, да если бы мы казнили каждого брата ночного дозора, который забрался на шлюху, то стену бы уже давно охраняли одни только призраки, ответил Роберт. Здесь столица, а не стена. Великий мейстер не безымянный брат ночного дозора. И главное, клятвы ночного дозора и мейстера разные. Первая запрещает брать жену и заводить детей, а вторая именно обет целомудрия. Не согласился Станнис. На мой взгляд, очень тупая идея. Нет, понятно, что мейстер имеет доступ к книгам, а они дорогие, продай и все, и шлюхи, и вино, а если ты не такой, то дом и жена, поэтому надо бороться с их привязанностями. Но на мой взгляд, очень так себе идея. Смотрела я как-то кино про муравьев-листорезов еще в той жизни. Люди не муравьи, другое устройство. Нет матки, нет касты воинов и слуг, которые различаются размерами в разы и имеют разные конечности. Физически и репродуктивно люди все более-менее равны. Поэтому нужно быть последовательным до конца. Обет целомудрия должен идти вместе с кастрацией, чтобы наверняка. А если такого не делают, то нифиг и запрещать. Ну, а может все было не так? Начал Роберт. Дилмарт проверял бордель на венерические заболевания. Его заметили и неправильно поняли. Информатор наверняка не видел сам процесс. Просто додумал. Вообще, кто информатор? Спросил Роберт. Я, ответил Станнис. Ты видел Дилмарта в борделе? Переспросил Роберт. Да, ответил Станнис. Роберт офигел. Я, честно говоря, тоже. Лорд Станнис, как вы могли? Не выдержала я. Вы же без пяти минут женатый человек. Что подумает ваша невеста? Я был там по делам. Лорда Старка нет. Кто-то должен заниматься инспекциями, ответил он. Фух, нам с Робертом сразу полегчало. Мир вернулся на свои места. И что тебе взятку не предлагали? Спросил Роберт. Предлагали раньше. Я сказал, что сделаю вид, что ничего не видел, и мы просто друг друга не поняли. А если повторится, руки отрублю. А девок предлагали? Поинтересовался Роберт. Предлагали. Я сказал, что сделаю вид, что ничего не видел, и мы просто друг друга не поняли. А если повторится, то отрублю им яйца. Молодец, похвалил Роберт. И ты что, прямо видел, как Дилмарт? Нет, ответил Станнис. Ну на нет и суда нет, отрезал Роберт. Я допрашивал и осматривал потерпевшую сотрудницу борделя сразу после. Вмешался Станнис. Зачем? Удивился Роберт. Когда я пришел, ее Аберин расспрашивал, как Дилмарт в постели. И та особо ничего не говорила, только то, что Дилмарт ее страшно оскорбил. Чего? Оскорбил проститутку? Удивился Роберт. Дилмарт предпочел потеряться. А я где-то читал, что колдуны вырезают на своих жертвах магические письмена, поэтому велел ей раздеться для осмотра. И, спросил Роберт, ничего, она была в полном порядке, даже синяков, царапин и ссадин нет. Так суд же решил, что Дилмарт не колдун, вспомнил Роберт, воздушные корабли просто так не появляются, так я же ему запретил, да, запретили, но он, что, ослушался, ну я ему задам, нет, никаких воздушных кораблей, теперь его люди собирают подводную лодку, чего, охренел Роберт, а дышать как, замкнутое пространство, труба наружу, ответил Станнис, все-таки не удержался от реализации моей очередной идеи, подумала я, а плыть как? Под водой нет ветра, не унимался Роберт. На веслах, ответил Станнис, но сейчас не об этом. В дальнейшем был очень мутный пересказ слов проститутки. И нет, у нее был не в первый раз. Я пыталась осознать смысл сказанного. Единственный способ подружить события со здравым смыслом. Дилмарт испытывал презерватив и велел ей молчать. А та, вероятно, в шоке от того, что ей брезгуют до такой степени, что не хотят ее даже касаться, секс-то через презерватив. Так ее еще не оскорбляли. Она до такой степени мерзкая, что ее даже половым членом трогать нельзя. Ух, зазвездился великий мейстер. Ох уж этот Вестерос. Секс с презервативом увеличенный ценник, потому что экзотика. Тащи ее во дворец на допрос, приказал Роберт. Не могу, она мертва, ответил Станнис. Дилмарт ее что того, до смерти, просто обалдел Роберт. Никак нет, у меня были дела в тот день. Я велел ей прийти на допрос на следующий день, и надо же, ее на дороге насмерть задавила лошадь. Я лично участвовал в опознании трупа. Ну теперь понятно, почему Дилмарт молчал, когда я его спросила, как прошло. Господи, как Вестерос может создать столько проблем на ровном месте? Какая оказывается опасная вещь этот безопасный секс? Я король, я все решу. Зови Дилмарта сюда, приказал Роберт. Он получит свое наказание, уточнил Станнис. Какое наказание? За что? Иди, выполняй. Едва Станнис ушел, чтобы не оставлять меня одну с Робертом, зашли охранники. Как только зашел Дилмарт, Роберт выгнал охрану. Мы остались втроем, ну не считая моих глухих служанок. Роберт подошел к Дилмарту. На его фоне толстяк-бородач смотрелся жалко. Так, помнится, когда ты решил проблемы Лианны, я обещал тебе все, что хочешь. Я думал, ты денег попросишь или дом, но все, чего ты хочешь, это ходить по бабам? Спросил Роберт. Дилмарт пронзительно молчал, не издавая ни звука. Роберт засмеялся и хлопнул его по плечу. Знаешь, все это колдовство, магия. Это физика, не магия, начал Дилмарт. Так, когда король говорит, надо молчать. Понял? Дилмарт кивнул. Молодец. Так и чем это я? Без разницы, как оно называется. Вся эта магия меня смущает. Но я гляжу, ты оказывается нормальный мужик, и выпить можешь, и гульнуть. Ну подумаешь, в бордель сходил. Хорошо, значит руки, которыми будешь Лианну осматривать, чище будут. Так что продолжай, единственное, особо не наглей, я тебя прикрою. И никаких трупов. Да, я знаю, что это не ты. А когда Лианна без проблем со здоровьем родит мне наследника, я осыплю тебя золотом. Если тебе золото не нужно, проси что хочешь, может под тебя, великого мейстера, обеты перепишем, если ты вдруг жениться захочешь. Но если Лианна умрет при родах, тебе отрубит голову. Ты понял? Спросил Роберт. Дилмарт кивнул. Все, иди работай, приказал Роберт, и Дилмарт, кланяясь, удалился. Фух, ну могло быть много хуже. Вообще это находка, Дилмарт. Я нашла адекватного человека в «Игре престолов». Чудо. Этот человек мне нужен. Надо об этом ненавязчиво напоминать Роберту, а то еще казнит случайно. Я занялась перераспределением вновь прибывшей охраны. Ох, мало тут глухих. Линкарбри отправился за дверь, следить, чтобы не подслушивали. А Мормонт встал в угол, глядя на нас, закрыл уши и бубнил себе под нос песенку для создания шумовой завесы. «Роберт, я тебе так благодарна. Начало я». «Да ни за что, любимая», — ответил он. «Великий мистер сказал, что мне надо снимать швы». Прямо оттуда, я показала рукой вниз живота, это надо как-нибудь организовать, чтобы никто ничего не подумал, ширма там, чтобы ты и охрана присутствовали, подумай как сделать, ладно, Лианну вроде бы в каноне не зашивали, или криво зашили, а я ведь даже этому человеку спасибо не сказала, подумаю, ответил Роберт, прости, что Риегар перед смертью недостаточно мучился, ты ни в чем не виноват, только давай вообще не будем Риегара упоминать, попросила я. «Прости», — Роберт потупил взор, Роберт, я вообще хочу очень важное дело обсудить. Нас ведь никто не подслушивает. Я покрутила головой по сторонам. Служанки глухие, мормонт уши заткнул. Никто не слышит, уточнил Роберт. Роберт, я тебе сейчас очень секретную вещь скажу. Ты никому не рассказывай, ладно, и молчи, просто молчи, хорошо? Тот покивал с серьезным видом. Сегодня великий день, шепотом начал и я. Жаль, отец не дожил. И старший брат. Роберт молчал. Великий мистер Дилмарт, великий человек. Он вылечил моего младшего брата. Надо исправлять свой ляп с Бинджином и Гегеем. С младшим братом я переписывалась. Тот сказал, что не против жениться и у него сейчас никого нет. Надеюсь, не соврал. Когда я пыталась женить Станниса, я перелопатила достаточно книг. Аристократии слишком мало. Если ты хочешь кого-то женить на равном по статусу, это ой как непросто. Не так уж много вариантов. Еще и на севере все друг другу родня. Кроме того, если Бинджин женится на местной, то мало ли, что случится. Она его отравит, а потом скажет, что ее дети наследники, короли севера. И здравствуй гражданская война. Эддард Старк, какой Эддард Старк, он вообще оюжанился, небось забыл как снег выглядит. Поэтому мной был разработан план, женить Бинджина не на северянке. Во-первых, она ему точно не родственница, что увеличит вероятность появления здоровых детей. Во-вторых, ни один лорд севера в детях южанки не захочет увидеть своего короля. Сын Болтонов или Карстерков. Да, это наши, а эти кто? Они же смуглые. Смуглые на фоне снега. Какие из них короли севера? Езжайте на юг. Было несколько вариантов. Девушка, чтобы на ней не зазорно было жениться, но при этом так, чтобы ее родственники не могли оказать помощь в гражданской войне на севере. И я нашла идеальный вариант. Правда, есть проблема, что подумает Тейвин Ланнистер. Ой, ладно, мы вас не обманули, просто нет, свою любовницу подсунул брату Гею. Как она рожает, если нет в Королевской гавани, брат Гей, а женщина в Винтерфилле? Да шлюха она, со всеми вообще спит. Что правда что ли? Изумился Роберт. Да, сказала я. А как? Поинтересовался Роберт. Я спросила, он ответил, что тайна сие тайна великая есть. Наверное, магия. Но это не важно, работает и хорошо. Только говорит, что его теперь нужно правильно женить, иначе сорвется. Начал я. На ком? Спросил Роберт. Великий мистер сказал, что идеально подходит Аллирия Дейн, сообщила я. Давай так, ты вызовешь лорда Дейна во дворец, а меня возьмешь с собой с ним поговорить, я ему там сама все расскажу. Ты главное сам рядом сиди и молчи, дело деликатное, это касается только рода Старк. Может подождем пока нет вернется? Спросил Роберт. Нет, Неду будет очень неприятно про младшего брата вспоминать, мы ему подарок сделаем, ответила я. Разговор на этом закончился. Роберт хлопнул Мормонта по плечу и тот вытащил из ушей руки, прекратив напевать песенку. Беруши что ли внедрить? Роберт меня поцеловал и отправился работать. Я же вернулась к себе. Скучно. Приказать что ли еще комнат себе сделать? А зачем? И так площади достаточно. Кота завести? А если приревнуют? Кошку? Нет, идея рабочая. Но вдруг кошку отравит или меня через нее? А тут еще, если верить канону, есть варги, те, кто может ощущать мир, используя органы чувств животных. А мне шпион не нужен. Я стала наводить красоту, мысленно перебирая свои планы. Надо написать методичку, как править миром, не привлекая внимания санитаров. Только надо придумать метод шифрования. А еще охрана и служанки надоедали. Стойте снаружи, нет, их еще теперь и внутрь ставит. Подумаешь, я слышала, Станниса пытались из арбалета застрелить. Я же не Станнис. Я думала, что буду завтра говорить лорду Дейну. Надо помягче, а то Лена такая дура. Родители ее любили, она могла на полном серьезе сказать категорически нет свадьбе с Робертом, и ей бы нашли кого другого. Но она что-то невнятное сказала, родители подумали, что девушка просто волнуется из семьи уходить или боится секса в первый раз. Убедили ее жениха посмотреть. Гуляет, пьет, врут наверняка. Ну или сразу после свадьбы перестанет. Это же друг Неда, а нет, плохого не посоветует. Лианна посмотрела на Роберта и решила, что такой ей не нужен, а тут Риегар подвернулся, такой идеальный. Ой, дура, даже так можно было что-то решать, нашли бы тебе другого жениха, не Роберта. Скандал бы был, но помолвки иногда расторгают, ничего. Ну а Роберту бы сказала, что лесбиянка, может быть тот бы ушел в монастырь, в женский, мстить, с особым цинизмом. На крайняк всегда есть вариант сбежать с Риегаром, не устраивая гражданскую войну. К чему я это все вспоминаю? Надо все очень ненавязчиво сделать, не повторяя ошибок с заочной помолвкой Ленны. Никаких заочных помолвок. Так и откатить назад будет проще, и перед Нидом выкрутиться. Пусть молодежь встретится, к друг другу лично приглянется, понравится друг другу. Объявим о помолвке, не приглянуться, а мы и не собирались, так, проездом ехали. Мои мысли прервал топот. К моему удивлению, топот дошел до моей двери, а потом дверь открылась. Я отвернулась от зеркала и повернулась к двери. Только бы не нет, только бы не нет. Погуляя еще чуток, мне надо дела доделать. Вообще, я боюсь его возвращения. Еще обидится на меня за то, что я тут понавертела. Это все ради твоего блага. Я тебе имидж подняла на невероятную высоту. Никто больше не скажет глупый «нет, Старк». Правда, теперь после фразы «Эддард Старк», «человек чести» или «Эддард Старк не изменяет жене» нужно вырезать закадровый смех. Но это мелочи. Все тебя уважают, боятся и хотят быть на твоем месте. В дверь вошли несколько охранников и Дилмарт. Очень запыхавшийся Дилмарт. «Великий мистер, у вас какое-то дело?» — спросила я. «Да», — начал задыхаясь после быстрого бега говорить он. «Мне сообщили, что королеве плохо, а одышка у него будь здоров. Хотя, худой великий мистер будет смотреться анекдотично, ведь так? У меня все хорошо, немного скучно только». «А что и кто вам доложил?» — спросила я. «Один из ваших охранников добежал до меня и сказал, что вам плохо, что вы выщипываете себе брови, а потом на их месте рисуете брови», — сказал Дилмарт. Я отложила пинцет и карандаш. «Так, эти вещи я попросила услуг. Вчера проверила на дегустаторе, не отравлена. Память Лианны показала, что она таким не занималась. Это что, я первопроходец? Так же красиво. Роберту нравится», — начал я. «А, если королю нравится, то все хорошо. Я пошел?» — спросил Дилмарт. «Подождите, если уж пришли, то повеселите меня», — попросила я. «Как, может лучше шута позвать?» — спросил Дилмарт. «Нет, давайте возьмем побольше охраны, спустимся в подвал. Вы покажите мне, что осталось от Таргариенов. Особенно мне интересно посмотреть на драконьи скелеты. Честно говоря, давно собиралась, но некогда было. А это же драконьи скелеты. Это же нечто новое, волшебное, выходящее за рамки этого полуфекального средневековья. Надо посмотреть, а то местные будни. Если бы меня попросили происходящее описать одним предложением, я бы сказала примерно так. Люди мочатся на улице, не чистят зубы и убивают из-за слов. Одним словом, 100% населения Вестероса – это гопники. Хотя Роберта я уже заставила чистить зубы. Сказала, что мне так приятнее с ним целоваться. Еще мыться он стал чаще, что тоже плюс. Блин, в интернете же читала, как кота приучить к лотку, а как жениха приучить к ванне. Не знаю и спросить некого. Вместе ванну принимать? Не поймут, дикари. Количество моей охраны увеличилось. Добавился Селми из королевских гвардейцев. Ну и мы пошли. Так, на заметку. Надо сделать нормальное освещение в подвале, а то эти чадящие факелы, БРР. Мы добрались до нужной части подвала. Великий мистер начал работать моим экскурсоводом, а я смотрела на всякие вещи. Большую часть ценного либо утащили, либо оно оказалось в хранилище. Имелась куча вещей вроде мебели и одежды с гербами Таргариенов, которую и выкинуть жалко, и использовать нельзя. Ну и всякие весьма неплохие картины, изображающие великих королей Таргариенов, иногда с драконами. Антиквариат меня забавлял, я чувствовала себя как в музее. Великий мистер многое пояснял или хотя бы отсылал к нужным книгам. Насчет картин, некоторые были нарисованы неплохо. Вполне себе на уровне хорошей картинной галереи, хотя я в этом особо не понимаю. Надеюсь, только когда драконов рисовали, они сильно преувеличили. Очень сильно. Проблема. Нет, я бы на полном серьезе рассматривала возможность замириться с Дейнерис, допустим, выдав ее за Джона Сноу, но не получится. Таргариенов слишком многие ненавидят, особенно Роберт. А тут еще история с поджогом столицы. Их попытаются убить. А поскольку это Вестерос, я уверена, у них ничего не получится. Чуть-чуть проебутся. Да, всей армией и всеми убийцами мира. Значит, нужно готовиться к армии вторжения с драконами. А тут еще на севере ходячие мертвецы. И вариантов, если не считать бегства или пожить лет 15 в свое удовольствие, а потом сдохнуть, немного. Надо побеждать. Но как? Вариант один. Технически превосходящая армия. Но весь этот огнестрел меньше, чем за одно поколение. Очень вряд ли, если только не про пушки, которые могут пригодиться только для осады. Успеть быстрее, фантастика. А вот второй вариант, свои драконы и маги. Фантастика, нет, фэнтези. Поднимем архивы, посмотрим, что сделать. Даже если предположить, что Таргариены чем-то уникальны, то у меня есть свой Таргариен, Джон Сноу, нет, должен привести. А может быть, даже такие танцы с бубном не потребуются. Это Старкам 8000 лет, а Баратионы попроще. Родоначальником дома Баратионов стал Ларис Баратион, командующий армией короля Эйгона и Таргариена, основателя династии Таргариенов, завоевавшего 7 королевств. Ходили слухи, что Арис Баратион был бастардом и сводным братом Эйгона. Арис Баратион победил Аргилака Надменного, последнего штормового короля, и захватил его замок Штормовой предел. За свои достижения Арис был назначен лордом Штормового предела и основал дом Баратионов. Если 3 века это много, так у Роберта бабушка Таргариен. Так что, на мой взгляд, шансы, что кто-то из потомков Роберта сможет оседлать дракона, не нулевые. Так что, может быть, и дети Роберта подойдут. Бастарды из тех, что есть, или мои будущие. Как увеличить шансы? Не знаю. Что если, допустим, дети будут зачаты на черепе дракона? Точно. Я люблю экстрим. Прикажу сделать себе супружеское ложе из драконьей кости, а подушки набить драконьей чешуей. Роберт будет в восторге от моего желания унизить Таргариенов. Смешно, а вот не смешно. Я сейчас смотрю на картину, изображающую Эйгона Завоевателя, и он в рубашке из чешуи дракона нарисован. И у его детей были драконы. Так что хочу гребешок из кости дракона, сумку из чешуи дракона, кровать из кости дракона, да даже ночной горшок. Тут как раз костей хватит. Только надо все идеи постепенно выдавать, поэтапно и не от себя. Как же это сделать? Это великий мистер так сказал. Сработает ли? Может и не поможет, но хуже не будет. Лавируя между экспонатами, я с трудом подавляла свое желание заняться жемчужиной коллекции, тем, зачем я пришла. Ненавязчиво дошла до главного экспоната. Ну что я могу сказать, цензурных слов нет. Я чувствовала себя маленькой жалкой собачкой, которая подошла к огромному-преогромному древнему баобабу. Вот смотрю и думаю, это неописуемо. Сейчас я стояла перед черепом Балериона, самого большого дракона, дракона, на котором летал сам Эйгон Завоеватель, покоритель Вестероса, основатель династии Таргариенов. Я очень радовалась, что драконы вымерли. Ну и еще следует помнить, что Балерион был самым большим из драконов. Его череп был намного больше меня. Скажем так, я могла бы пролезть в глазницу, да и Роберт бы, наверное, смог. Причем у черепа пропорции не человека, а скорее полукрокодила, то есть он развит не вверх, а в длину, в сторону морды. То есть проглотить всадника с лошадью не жуя, легко. Все-таки Старки гениальный род. Когда Таргариены приплыли в Вестерос, им пытались сопротивляться. И надо же, глупцы, которые пытались сопротивляться, умирали. В их землях начинались пожары, а армия Таргариенов спасала женщины и материальные ценности из горящих городов и деревень, потому что все местные мужчины внезапно погибли. Тогдашний лорд Старк собрал огромное войско с севера. Ему советники советовали сделать ловушку на драконов, или напасть на них, пока те спят. Но лорд Старк показал, что он гений, достойный предок Эддарта Старка. Все-таки здесь не все телепузики с мозгами покемона, есть и адекватные особи. Надеюсь, нет, от своего великого предка хоть что-то унаследовал. Торухин Старк, тогдашний король Севера, собрал огромную армию и, увидев 3 исполинских драконов Таргариенов, сразу же сдался Таргариенам без боя. Тогдашний Эйгон Завоеватель оказался поадекватнее канонной Дейнерис и не стал сжигать сдавшихся, и даже оставил Северу некую пусть и урезанную автономию, а сам ушел в столицу, сказав, куда посылать дань. 0 потерь, 0 закопченных мечей. Вообще, вы ничего не понимаете. Это хитрый план Старков. Где сейчас эти Таргариены, а где Старки? Я сейчас стояла прямо напротив того самого дракона, точнее, его черепа, ибо сам дракон бы сюда не вместился. Вот ты какой, Балерион.